Суверенная территория Техас. Отроги Сьерра-Невады. 22-й год, 14-е число 7-го месяца. Четверг. 11:40. Через три дня мы втянулись в пространство между двумя сходящимися углом горными хребтами, бесхитростно называемое всеми угол. Тот самый, провались он совсем, который с проходом. Все в конвое знали, что это такое, а Дмитрия в курс дела я ввел заранее, так что мы были настороже. Я показал ему место бывшей засады, где вдалеке от дороги виднелся сгоревший остов бандитского джипа. Показал еще сохранившееся углубление, где стоял фугас, флажки, предупреждающие о минах, и показал окопы, кое-где еще проглядывавшие через траву. Трупы бандитов давно исчезли, растащенные падальщиками. На этом месте с нами ничего не случилось, и мы следовали по дороге дальше, постоянно поддерживая связь. На всякий случай мы на перенте оторвались от остальных машин, останавливаясь на возвышенностях и обозревая окрестности в бинокле, поддерживая связь по радио. Почти до 12 часов было тихо, и никого, кроме пасущихся в высокой растительности травоядных, не было на обозримом пространстве. А затем мы увидели пыль на дороге, из которой вскоре показались приближающиеся нам навстречу машины. Два легких ДПВ, багги для патрулирования в пустыне, и с ними два внедорожника и пикап, все разного цвета и разнообразно вооруженные. Я пригляделся к ним в двенадцатикратник. Полно людей в машинах, одеты кто во что гораст. Банда, с вероятностью в 90%. «К бою! Поворот налево 90 градусов, уходим в саванну!» — заорал я в микрофон. Нарвались все же. Если увяжутся следом, точно банда. Если пройдут мимо, то я ошибся. «Сиефе!» — это Манола. Повторять им было не надо. Массивный лендровер с унемогом рванули с дороги влево, как два взбесившихся бегемота. И тут же багги из встречной колонны свернули в траву на перехват. Точно банда. «Дима, огонь!» — скомандовал я. Над самой головой загрохотал пулемет. Перед машинами банды поднялись фонтаны пыли. «Хорошо стреляет. До банды чуть не километр еще. Хотя нет, метров 700, пожалуй, но стрельба отличная». Те ударили по тормозам, смешав порядок. «Держись!» Я воткнул передачу, выжал газ и вывернул руль. Перенти соскочил с дороги и покатил по траве, сминая ее кенгурятником и бампером. Нам было видно с возвышенности, что оба багги продолжали нестись в том же направлении, энергично ускоряясь, а внедорожники и пикап пошли по дороге в прежнем направлении, тоже прибавив ходу. «Понятно. Быстрые и легкие багги с тяжелыми М2 — выполняют роль загонщиков, а внедорожники — ударной силы. В кузове пикапа вообще была установлена безоткатка. Внедорожники вооружены тоже М2, как и багги. Четыре крупнокалиберных и безоткатное орудие — серьезная огневая мощь. Нам с такими не конкурировать». Я повел машину левее, выйдя на укрытый скат гребня, чтобы не подставляться под огонь пулеметов. И вовремя. Над гребнем взлетели столбики пыли и донесся грохот очереди. «Всем!» — заговорил я в микрофон, стараясь не таратурить. «Нас преследуют на пяти машинах, вооруженных пулеметами. Две машины идут правее с целью обогнать и прижать к основным силам, следующим за нами. Всем увеличить скорость до максимально возможной, курс не менять. Не дайте приблизиться к преследующей группе. Мы попытаемся отогнать загонщиков». «Как хорошо!» — откомандовал. «Сжато и по делу. Осталось только придумать, как все это сделать. Без того, чтобы еще раз не показаться над гребнем, нечего было и думать о плане». «Держись! Поднимемся на гребень, огонь по готовности!» — крикнул Дмитрию, хоть он меня и в наушнике короткой связи слышит. Но из-за того, что он прямо у меня за спиной, не могу удержаться, чтобы не кричать. «Есть!» Я вновь свернул к пологому склону, и через несколько секунд наша машина поднялась над вершиной гребня, плавно покачиваясь, как на пологой волне. Внедорожники и пикап только сворачивали с дороги на наш след, а вот багги уже изрядно опережали и шли сходящимся курсом. До них было метров 200, не больше. Однако они нас заметили не сразу. Видимо, не ожидали, что мы идем прежним курсом. Дмитрий крикнул: «Тормози!» Я ударил по тормозам, Перенти проскользил по дерну несколько метров всеми шестью колесами, качнулся вперед-назад, и в этот момент пулемет над головой одну за другой выпустил три очереди по десятку патронов в замыкающую багги. Гильзы и звенья ленты посыпались в мешок, пулемет завибрировал на турели так, что задрожал корпус машины. Первая очередь бронебойно-зажигательных легла совсем рядом с целью, подняв фонтаны пыли справа, а вторые две пришлись почти полностью в маленький вездеход. На эти самые ДПВ устанавливался не дизель, а 200-сильный бензиновый мотор Volkswagen, практически открыто, без всякой серьезной защиты. Еще вездеход нес дополнительные топливные баки, наполненные легко воспламеняющимся бензином. Он был легок, мгновенно ускорялся, мог нестись по саванне с огромной скоростью. На нем стояло два пулемета, крупнокалиберный М2 и единый М60 прямо на капоте. Но из задней полусферы этот вездеход был абсолютно беззащитен и очень уязвим. Сидящее место пулеметчика давало ему возможность стрелять только вперед и максимум на 45 градусов влево и вправо. По-другому пулеметчика было не разместить. Вылетел бы или скалечился о саму машину во время бешеной гонки по буграм и кочкам. У второго стрелка сектор был еще уже. Бандиты, судя по всему, использовали загонщиков следующим образом. Пользуясь преимуществом скорости, те вырывались далеко вперед, разворачивались, занимали позиции с хорошим сектором обстрела и могли из четырех пулеметов остановить кого угодно или заставить повернуть назад. Наш маневр оказался для них неожиданным, да и мы не очень ожидали увидеть их так близко. Выскочили мы на них слева сзади в мертвой зоне, и результат для замыкающей багги оказался фатальным. Мгновенно рванули дополнительные баки, мотор, затем боеприпасы, судя по всему. ДПВ превратился в серию мощных взрывов, из которых во все стороны летели куски вездехода. «Добивай ленту во второй!» — заорал я, но приказывать и не надо было. Дмитрий тут же перевел огонь, но водитель второго багги ловко и толково прикрылся горящими обломками первого, вынырнул на пару секунд на открытое пространство, а затем исчез в лощине, объезжая покатый холм. Я сразу же рванул тяжелую машину с места, слыша, как Дмитрий на ходу меняет короб с лентой. Пока противник уклонялся от очередей, он потерял нас из виду. Нас разделил холм, за который он завернул и на который наверняка попытается заехать сзади. В бегство он не кинется, быть такого не может. По всей логике, мы должны были или снова нырнуть за гребень, чтобы укрыться от ответного огня, или двигаться по нему дальше, что менее вероятно, потому что сзади к нам приближались внедорожники и пикап. Таким образом, экипаж багги, заняв позицию на холмике, мог прижать нас двумя своими пулеметами к мертвой зоне за гребнем и дать возможность уничтожить нас основной группе, пользуясь преимуществом в тяжелом вооружении. Поэтому я решил рискнуть и поступить так, как от нас наверняка не ждут. Рвануть прямо к холму. Крикнул Дмитрию. «Держи вершину холма на прицеле и приглядывай за склонами». «Есть уже!» Этот маневр дал нам еще одно преимущество. С основной преследующей группой нас разделил гребень, на котором мы были только что, и на какое-то время мы полностью выпали из зоны видимости противника. Тем более, что поверхность земли в этом месте полого понижалась, начиная вновь подниматься ближе к холму. И я не ошибся. Когда до вершины холма оставалось чуть больше 100 метров, багги появился прямо на ней. Пулеметчик и водитель смотрели вперед на гребень. Пулеметчику даже не надо было ловить прицел. Опыт у него был. И когда их машина заехала на вершину, ствол тяжелого М2 смотрел почти точно в цель. Точнее, туда, где она должна была быть, поступим мы так, как они от нас ждали. А цель оказалась почти перед ними и ниже метров на 10. И Дмитрию осталось лишь нажать на спуск. Багги выехал прямо на линию огня, и сидевшие в нем люди получили 1-2 пуль почти мгновенно. Этот ДПВ не взорвался, просто остановился, и экипаж обвис в привязных ремнях. «Держись!» Я вновь рванул тяжелый Перенти с места, сворачивая вправо туда, где уже стелился черный дым от горящего ДПВ, предоставляя нам настоящую дымовую завесу. Прямо по коле, продавленной в траве вторым багги, я свернул в ложбинку, объехал холм по дуге и начал с абсолютной точностью повторять маневр противника по его же следам, надеясь на то, что он успел сообщить своим о собственных намерениях но не успел сказать, что уже умер. Перенти без груза легко вырвался на вершину. Я почти вплотную прижался к багги, надеясь в случае чего прикрыться ею и сдать назад. Противника в поле зрения не было. Я запросил по радио братьев, наблюдают ли противника они, но Манова сказал, что не видят никого, потому что виляют между холмами и видимость ограничена. «Держи гребень!» Крикнув это Дмитрию, я выскочил из-за руля, закинув ремень 103-го на шею и подбежал к DPV. Стрелок в этой машине сидел выше водителя, почти за спиной. Я вскочил на трубчатую раму вездехода, отстегнул ремень и рванул обмякшее тело пулеметчика из ковшеобразного сиденья. Так рванул, что чуть плечо из сустава не вылетело. Труп тяжело упал в траву, а я прыгнул на его место, больно ударившись коленом о непривычно низко расположенный пулемет. Схватил его за рукоятки, повел влево-вправо вязко двигающийся шарнир. Все непривычно. Рукоятки расположены по бокам массивной ствольной коробки, да еще и горизонтально. Клавиша спуска под большим пальцем. Но это не страшно. Это как акселератор на квадроциклах, запомню. Уже лучше. Один тяжелый и один единый пулеметы против двух тяжелых и без откатки. Но без откатки действовать можно только с места, а на таком расстоянии шансы единого пулемета и крупнокалиберного, если не уравниваются, то сближаются. Через несколько секунд над гребнем появилась голова стрелка в кузове внедорожника, лендровера. Он увидел нас, не понял, что именно видит, потому что одна машина была их, а другая — противника. И что все это значило, до него сразу не дошло. Противник двигался по нашим следам, поэтому я резко перекинул прицел туда, где с вершины холма, в нашу сторону вели следы Перенти, и когда Ленд показался целиком, нажал на спуск. У М2, оказывается, два спуска, и я нажал не на тот, который нужно. Бухнул одиночный выстрел, и все. Автоматический огонь — другая клавиша. Поэтому первой ударила по ним очередь Дмитрия. Однако и одной хватило для того, чтобы водитель сделал самую непростительную ошибку в этой ситуации. Нажал с перепугу на тормоз, вместо того, чтобы утопить газ до пола и попытаться выйти из-под огня маневром. И во внедорожник забарабанили уже две очереди, из обоих пулеметов, как струи из двух шлангов, выбивая искры и осколки. Стрелок за турелью было спохватился, даже успел открыть ответный огонь, хоть и не точный, но в него попало сразу несколько пуль. Его оторвало от турели страшным ударом и выбросило из машины, а массивную трубчатую конструкцию турели с поворотным кругом выбило из крепления вместе с закрепленным в ней пулеметом. «Остальных держим! Есть!» Но остальные не показывались. Мы вертели головами, оглядывались — никого. Значит, укрылись и ждут нас. Другого объяснения быть не может. Это если на первый взгляд. Потом, как оказалось, что может. Две машины противника показались через несколько минут вдалеке, выбрались на дорогу и взяли курс на угол, в противоположную от нас сторону. Это же грабители, соображать надо. Смертный бой им ни к чему, прибыли от него нет. Напали, получили по зубам и пошли к себе на базу зализывать раны и караулить добычу попроще. А с углом и проходом этим надо что-то делать. Скоро здесь будет совсем не проехать. Просто заповедник бандитский. Словно со всей новой земли ублюдки здесь собрались. Связался по радио с братьями Рамирес, дал отбой тревоги, направил их к нам. Хлопнул шашкой с зеленым дымом, бросил ее в траву, чтобы направление обозначить. И полез осматривать DPV, выкинув из кресла убитого водителя. Не повезло с трофеями. Хоть и не загорелся, но бронебойными его изрядно испопортило. И двигатели разбиты, и коробка передач, и система охлаждения. А жаль, жаль, интересная машинка. Вскоре подъехали Land Rover и Unimog. Мы начали снимать оружие и турели, собирать трофеи. Кое-что взяли все же, хоть и не единой машины. Ленду я очередью потом весь мотор развалил, лупил куда попало. А Ленд почти новый, в рейдовом исполнении. А так взяли два М2 тяжеленных с почти 1000 выстрелов боекомплекта, один М60 и 1200 в лентах к нему. Те же М2, хоть и старье невероятно, еще самого господина Браунинга конструкция, в Первую мировую изобретенные и в 30-х годах модернизированные. Но пулеметы неплохие, надежные. Можно каждый продать тысяч так по 5-6, а то и больше. Им 60, хоть и дрянь, но тоже стоит чего-то. А убила фотокамера цифровая оказалась. Сняли убитых каждого отдельно. Предъявим ордену, пускай платит. Дмитрию не меньше 6000 полагается, а скорее всего 8. Мэх тут только один в кабине лендровера, а все остальные его результат. Затем забросили в кузов 7 стволов стрелкового автоматического, все болгарские АК и РПК, и пистолетов 5, сколько собрали. Пистолеты все разные, но не старые, не дешевка, так что тоже товар. Патронов немало, даже цинки нераспечатанные нашлись в лендровере, наши демидовские. Радиостанции целыми осталось, и в ДПВИ, и в ленде тоже свинтили, пригодятся. С ленда даже колеса сняли. Джо купит, благо резина вполне новая. Взяли 4 новеньких трансивера с гарнитурой. Гарнитура — это наушники-микрофон. Микрофон на горле, наушник где положено, в ухе. Это пригодится тоже. Нам тут не до жиру, чтобы такое богатство бросать. И 6 канистр с соляркой перегрузили. Тоже хорошо. И солярку используем, и канистры пригодятся. Все пригодится. Что там? Веревочка? Давай веревочку, как говорил гоголевский персонаж. Закончив сбор трофеев, опять построились в колонну и пошли обратно на дорогу.